Глава 27. Объяснение в нижнем белье. Бишоп. Что я должен был сделать до того, как улетать на выездные игры? А. Сказать уборщице, чтобы пришла за день до моего возвращения. Б. Постирать накопившееся грязное белье. Или попросить уборщицу покидать его в стиралку. В. Сменить чертовы простыни. Г. Заказать гигантский букет, чтобы доказать Стиви. Для меня на ней свет клином сошелся. А у нее на мне, и плевать на других, и что они там думают. Д. Побрить мошонку. Что я сделал до того, как улетел на выездные? Ничего. Поэтому, как не хотелось мне по выходе из лифта постучать к Стиви и решительно объясниться, куча накопившегося дерьма сама себя не разгребет. Нолан сидел на диване, глядел телек и жрал маленькие морковки, макая в какой-то соус. Я оглядел засвиняченную квартиру. «Приятно видеть, что ты прибирал за собой, пока меня не было». «Я так понимаю, со Стиви ты еще не говорил?» — отозвался братец с полным ртом моркови. «Не успел». Я цапнул банку с журнального столика, готовясь устроить Нолану хорошую головомойку, потому что на часах едва полдень, а он уже бухает, но успел заметить надпись на банке. «С каких пор ты перешел на безалкогольное пиво?» «Пожалуй, с неделю». Нолан вытер руки, а штаны будто нервничая. «Что-нибудь случилось, пока меня не было?» Нолан постоянно дует пиво и всегда возмущается, когда я привожу ему упаковку такого вот ненастоящего пива, потому что алкоголь ему вообще нельзя. «Так, небольшой инцидент». Брат начал грызть ноготь. «Какой еще инцидент?» «Я куда-то задевал свой инсулин, и Стиви меня выручила». «Что? Блин, когда это было? И почему Стиви мне ничего не сказала?» «Во время предыдущих выездных игр, до вирусного видео, я попросил ее ничего не говорить, не хотел тебя лишний раз волновать. Она отвезла меня в больницу и доходчиво объяснила, что мне нужно тщательнее следить за здоровьем». Я показал на себя и на Нолана. «Я тебе это уже замотался повторять». Он пожал плечами. «Я как-то не думал, насколько тебе тяжело и каким эгоистом я получаюсь, пока Стиви меня не отчитала. Вот я и решил следить за собой, чтобы как можно дольше отравлять тебе жизнь своим присутствием». У меня в горле возник непривычный комок. «Ага. Ну что ж, это хорошо. Я рад и счастлив». Нолан покивал, как китайский болванчик. «Я всегда буду рядом. Можешь на меня рассчитывать», — сказал я, «потому что это правда. Но, разумеется, будет просто супер, если ты начнешь ценить свою жизнь так же, как ее ценю я». Нолан кашлянул. «Понял я, понял. Страх за меня не дает тебе строить личную жизнь. Если я начну серьезно относиться к моему диабету, тебе не придется жить, как на пороховой бочке». Я долго моргала, потом потер шею сзади. «Блин, это приятно слышать, Нолан. Кто ж тебе иначе подаст ценный совет в любовных делах?» — ухмыльнулся братец. Я вытаращил глаза. «Я тебе 100 раз говорил, не нужны мне твои советы». «Да ну, то есть со Стиви ты помирился?» «Сейчас пойду мириться. Только вот здесь приберусь и...» Я кивнул в направлении входной двери, дружески стиснув плечо Нолана. Небывалая сентиментальность с моей стороны. «Я тоже тебя люблю, бро», — сообщил он мне вслед. «Как собака палку», — буркнул я, но не сдержал улыбки. кинув свою спортивную сумку на кровать. Фух, хоть одной заботой меньше. Бог с ней, с чистотой в квартире. Поговорить со Стиви мы можем и у нее. Но надо же привести себя в порядок и выбрать подарок до того, как стучаться в дверь. Я принял душ, выбрил все существенные места и спустился вниз накупить приятных пустяков для женщины, которую считал своей, в надежде, что к концу дня смогу объявить об этом во всеуслышание. Я накупил на $200 шоколада и выбрал такой же дорогой букет цветов. Я бы и за пиццей зашел, потому что это наша со Стиви фишка. Но я предпочел бы не дышать ананасами с оливками. Если позже мы займемся любовью, да и руки уже были заняты. Я вышел на тротуар, собираясь дойти до нашего подъезда, подняться в пентхаус и начать давно назревший разговор, когда солнце вдруг скрылось за тучами и начался дождь. Только этого не хватало. Я не догадался взять зонт, укрыться было негде. Я ждал на переходе, пока включится зеленый. И тут зажужжал телефон. Я сунул цветочный веник под мышку, передвинул туда же гигантскую коробку шоколада, пережавшую по ощущениям циркуляцию крови в руке, и кое-как извлек из кармана мобильник. Экран осветился оповещением о новом сообщении от Стиви. «Черт побери, наконец-то!» Большим пальцем я натыкал код, дважды ошибся, заставил себя успокоиться, ввел код правильно и открыл сообщение. «Прости, что так долго не отвечала. Готова поговорить в любой момент». Я начал набирать ответ, спрашивая, дома ли она, и обещая скоро прийти, но тут загорелся зеленый. И люди двинулись через дорогу. Я тащился в хвосте, потому что я не очень хорош в смысле мультизадачности. А тут приходилось остерегаться спид-зонтов, угрожавших выколоть мне глаза. Я готовился нажать «Отправить», когда какой-то придурок-велосипедист решил протиснуться между мной и пожилой леди. Он едва не наехал на бабку, в последний момент вывернул руль и врезался в меня. Мобильный птичкой вылетел у меня из руки и приземлился на дорогу. Ничего бы ему и не сделалось, но какой-то нетерпеливый таксист уже поехал. И, судя по хрусту под колесом, телефону пришел конец. Я задрал голову к небу. «Да вы там что, совсем охренели?» Карма явно засранка почище меня, потому что мелкий частый дождь превратился в ливень. Бабка, которую чуть не сбил велосипедист, неодобрительно покосилась на меня и заковыляла по улице, закрываясь зонтиком. Я подобрал расплющенный телефон. Лучше всего бежать сейчас домой и проверить, у себя ли Стиви, а потом соображать, чем заменить мобильник. Если симка не накрылась, ее можно вставить в любой из старых телефонов, копившихся у меня в ящике кухонной тумбочки. До подъезда я добежал мокрый насквозь. В моем пентхаусе никого не было, но в двери торчала записка. Читать времени не было, ждали более срочные дела. Я свалил подарки на журнальный столик и содрал с себя промокшую одежду. Едва я остался в одних трусах, как в квартиру постучали. Не думая о своем почти натуральном виде, я распахнул дверь. В холле стояла Стиви. Лавандового цвета волосы укрывали плечи. Она явилась в спортивном лифчике и шортах с разгоревшимися щеками, будто только что с беговой дорожки. Или еще чем занималась. «Привет». Стиви прошлась по мне взглядом и переступила с ноги на ногу. «Здравствуй». «Хороший старт, хорошего начала». «А ты...» «Я только что...» Стиви прикусила губу, сочную нижнюю губку, которую я несколько недель ждал возможности испытать зубами, и с превеликим удовольствием прикусил бы снова, после того, как мы со Стиви поговорим. «Мне показалось, «Я слышала лифт», — пробормотала она. «Я получил твое сообщение, но мобильник попал под такси, и я не мог ответить, поэтому побежал домой. Хотел уже стучаться к тебе». «Но сперва решил переодеться к случаю». Уголок ее рта дрогнул в неуверенной улыбке, когда Стиви показала на мои трусы. В паху красовалось изображение мишени. «Так дождь же! А зонт я не взял, промок до нитки!» Я готов был машинально сунуть руки в карманы, но карманов в трусах не оказалось. «Давай поговорим?» «Я как раз надеялась поговорить». «Здесь или к тебе пойдем?» Я не читал записку, заткнутую за дверь, поэтому не знал, дома Нолан или нет. «Лучше ко мне». Стиви отступила к своей квартире, и я двинулся за ней. Уже оказавшись в ее пентхаусе, я сообразил, что надо было, наверное, надеть штаны. Но я уже пришел, и мне не хотелось уходить. Стиви потянулась к худи, висевшему у входной двери, но я накрыл ее руку своей. «Это не обязательно. Будем обсуждать наши отношения полураздетыми? А так у нас лучше всего беседы клеятся». Пытался ли я шуткой поднять настроение? Несомненно. Увести разговор в сторону? Тоже да. Стиви не сделала движение прикрыться. Может, она и согласилась со мной? «Извини», — сказали мы одновременно. При виде моего недоумения Стиви добавила. «С моей стороны было неправильно молчать целую неделю». «Тебе нужно было время», — повторил я ее слова с прошлого воскресенья. «Я-то разбираюсь с ситуациями сразу, но я уже понял, что женщины из другого теста. А ситуация и вправду вышла запутанная. И то, что я самоустранился, дело не ускорило. А я должен был заняться этим видео, найти способ его удалить. Вообще, я привык игнорировать соцсети. Но в данном случае это было не самой умной тактикой. По крайней мере, мне все об этом сказали. Я очень жалел, что на трусах нет карманов, чтобы убрать руки. Вот когда бы пригодились штаны. Я как-то не привык, что люди обращают внимание на мою личную жизнь. Я тоже. Обычно шумиха поднимается вокруг моего брата. Но я обязан был что-то сделать, а не сидеть на заднице. Я это, ну, не знаю, чего я тормозил. Да и ты со мной не разговаривала. А официально заявлять, что ты моя девушка, когда я не уверен в твоем согласии, как-то не того. От этого, конечно, не легче. Я принес для тебя цветы и шоколад. Но и это, как подумать, тоже не того. Я провел пальцами по волосам. Блин, может, мне в самом деле не помешает краткий курс отношений с девушками, как настаивает Нолан. Пожалуй, мне следовало активнее себя проявить. Я мог записать видео и рассказать о своих чувствах к тебе. Я даже пожалел, что поздно додумался до такой блестящей идеи. Это помогло бы расчистить дерьмо гораздо быстрее. Стиви закусила губу и взглянула на меня из-под ресниц. «Мне не нужно, чтобы ты устраивал битву видеороликов, Бишоп». «Ладно, тогда не стану». С некоторым облегчением отозвался я. «Ненавижу интервью и еще никогда не выступал перед включенной камерой с какими-либо заявлениями. Но я хотел бы переиграть то утро после нашей ночи. А лучше... наш поцелуй на том мероприятии. Пусть бы это было сугубо нашим и больше ничьим». «Сейчас я бы тоже иначе отреагировала тем утром», согласилась Стиви, нервно выкручивая пальцы. «Бишоп, я несправедливо с тобой поступила». «Хм, я вполне серьезно готовился падать ей в ноги или как минимум долго извиняться за то, что не попробовал удалить видео или не вызвал Стиви на разговор. Меня по жизни редко посещает желание ползать на коленях. Но сейчас все иначе. А можно поподробнее?» «Давай присядем». Она взяла меня за руку, переплетя наши пальцы, и повела к дивану. Я уселся в угол, а Стиви посередине, не отпуская моей руки. Я 10 лет скрывала, кто у меня брат, стараясь игнорировать его известность. Но поступая так, я словно окружила себя невидимой стеной, а заодно и дорогих мне людей, включая тебя. Так это понятно, почему ты не желала подставляться. Мне приходится иногда иметь дело с прессой и соцсетями, но я могу нанять вместо себя кого-нибудь смышленого, а тебе перепоручить это некому. Спасибо за понимание, но не надо меня оправдывать. Стиви склонила голову в сторону. У меня даже от сердца отлегло, что ты играешь в одной команде с моим братом. Можно было не волноваться, что тебе от меня нужна не только физиотерапия. Я даже радовалась, что вы друг друга на дух не переносите. Значит, ты не замышляешь через меня набиться к Эрджею в приятели. Наши отношения совершенно не касались Эрджея, и я никого не хотела в них посвящать. «Но тут я появился с тобой на вашем мероприятии», — договорил я. Стиви кивнула. «Мне следовало внутренне приготовиться к всеобщему вниманию, а я, как обычно, спрятала голову в песок, убаюкала себя надеждой, что и на этот раз все обойдется. Ты же много раз встречал меня после работы, и ничего. Я с самого начала не должна была заставлять себя прятаться. Если бы я относилась спокойнее, тогда в соцсетях мы появились бы уже давно, и не в дурацком вирусном видео, вздрючившем всех и главным образом меня. Если бы я меньше телился, вирусного видео тоже могло не быть. Мне отчего-то приспичило взять на себя часть вины. Тебя связывало распоряжение тренера. Стиви чуть улыбнулась и вздохнула. Короче, я хочу извиниться за свою реакцию, за то, что не справилась, и за то, что сказала тебе, будто мне нужно время подумать, а сама не ответила на твое сообщение. Мне, видишь ли, пришлось распаковать много эмоционального багажа. А теперь, когда все распаковано, что ты чувствуешь? Прежде всего, я жалею, что не отнеслась к случившемуся иначе. А, ну так я тоже порой жалею, что не придержал язык в тот вечер, когда ты сюда переехала. Краем губ улыбнулся я. Чучундру я тебе долго не забуду. Я был не в духе. Я поднес к губам наши сплетенные руки и поцеловал согнутые пальчики Стиви. Какая редкость для тебя. Чучундра — самое обидное, что мне пришло в голову. Ты же понимаешь, что это неправда. Я подался к Стиви и взял в руку прядь сиренево-лавандовых волос. Неделя без тебя оказалась невыносимой. Я не мог дождаться, когда она закончится. Я не могу обходиться без разговоров с тобой. Без твоих наставлений насчет моих тренировок. Без твоего лица хотя бы на крошечном экране телефона. Я тоже выдержала с трудом. Я спокойно отнесусь к выездным играм, если буду знать, что по возвращении меня будешь ждать ты. Чтобы толком тебя растянуть? Я вытаращил глаза, что в наших разговорах обычно делала Стиви, а не я. Ты хоть иногда можешь не острить? Стиви поморщилась. Это мой защитный механизм. Ну так отключи его на минуту. Прости, она сжала губы. Я хочу быть оливкой на твоем ананасе. Большим пальцем я обвел ее лицо. И Стиви невольно вытянула шею. Жест, сказавший мне больше любых слов. Мы очень разные и теоретически не должны подходить друг к другу. Однако мне нужна только Стиви. А ей только я. Она засмеялась. А я тебе говорила, втянешься. При свидетелях ни за что не признаюсь. Я приподнял ее лицо, нагнулся и коснулся губами ее губ. Мой мир стал лучше, когда в нем появилась ты, Стиви. Мой тоже. Я хочу водить тебя в разные людные места. Я просто хочу быть с тобой. Она прерывисто выдохнула и прошептала. Я хочу того же самого. Я не желаю и дальше скрывать свои чувства. Я тоже. Я подхватил ее за талию и пересадил себе на колени. Есть 1000 романтических способов проделать то, что я задумал, и у меня мелькнула мысль метнуться к себе за цветами и шоколадом. Но мы сидели на диване почти голые, и мне подумалось, что это отличное начало, а цветы могут подождать. «Я хочу сказать тебе кое-что важное». «Давай». Она обняла меня за шею и переплела пальцы на затылке. «Я тебя люблю». Глаза у Стиви были мягкими и подозрительно блестящими. «Я тоже тебя люблю, Шиппи». «Вот ненавижу же это прозвище. Но когда ты его произносишь, звучит совсем не так плохо. Это, наверное, потому что я почти раздета и сижу, ощущая твою эрекцию». «Наверное». Стиви прильнула к моим губам, и следующие 2 часа мы доказывали друг дружке наши чувства, обходясь без слов, ну, кроме самых непристойных.